Скрытое и явное. Вы понимаете, что стали оказывать влияние на людей, когда они начинают замечать ваше отсутствие больше, чем присутствие других? Повторение гарантировано, если вы слышите заверение «больше никогда». Некоторые скрытные люди используют молчание, чтобы замаскировать свой ум. Но большинство — чтобы скрыть его нехватку. Когда человек говорит «я не настолько глуп», обычно это означает, что он куда глупее, чем думает. Очернение — единственное подлинное и неподдельное проявление восхищения. Когда женщина говорит о мужчине, что он умный, она часто имеет в виду привлекательный. Когда мужчина говорит о женщине, что она глупая, он всегда имеет в виду хорошенькое. Чаще предпочитаешь общество тех, кто считает тебя интересным, обществу тех, кого считаешь интересным ты сам. Интернет разрушил стену между частным и публичным. Импульсивные и неприглядные бормотания, которые раньше хранились в тайне, теперь доступны для буквальной интерпретации. Одна из проблем социальных сетей — окружающим все труднее жаловаться на вас за вашей спиной. Будьте уверены, человек может, но не хочет вам помогать, когда он говорит «больше я ничего не могу сделать». Будьте уверены, человек не может и не хочет вам помогать, когда он заявляет «я пришел вам помочь». Мы готовы к тому, что пейзажи и товары окажутся на самом деле менее привлекательными, чем в рекламных брошюрах. Но мы не прощаем ближних за то, что они хуже, чем нам показалось на первый взгляд. Если кто-то начинает фразу с «попросту говоря», следует ожидать весьма сложного продолжения. Половина человечества лжет с помощью языка, другая половина — с помощью слез.